Глава 12. «Привет, мистер Холман». Мягко приветствовала она. Ее широкие карие глаза смотрели застенчиво, но все-таки не совсем не видно. «Мистер Крюгер ждет вас?» «Очень приятно», — отозвался я. «Думаю, он дожидается вас с 9 часов утра». Она медленно улыбнулась. «Похоже, вы были заняты?» «В полиции», — неопределенно пояснил я. «Там никому не верят, особенно мне». «Мне понятен их подход». Она облизнула оттопыренную нижнюю губу. «Я бы тоже вам не поверила». «Как забавно. Похоже на действительно большое совпадение», — заметил я. «Только вчера мне встретилась настоящая живая служанка, одетая только в черные шелковые чулки и красный поясок для подтяжек, со скромной улыбкой на губах. Как вы это находите?» «У каждого свои фантазии», — пробормотала она. «Но ваши, мистер Холман, похоже, застряли в одной наезженной колее». «Она была одной из фантазий Дэна Ларсона», — добавил я. «Реальные фантазии». «Ну, конечно», — утешающе произнесла она. «Не хочу вас торопить, мистер Холман, но вас дожидается мистер Крюгер». И я прошел в кабинет Манни. Он, как и всегда, сидел ко мне спиной, уставившись в широкое окно из сплошного стекла. Довольный, я на цыпочках прошел по комнате и был уже на расстоянии одного шага от письменного стола, когда он все испортил. «Мой герой!» — он крутанулся на стуле, за огромными стеклами очков сверкнули его глаза. «Рик, старый дружище, вы простите меня, если я скажу, что это несколько сенсационно, не считая того, что просто колоссально». «Прощаю!» — снизошел я и сел в кресло для посетителей. «Какое фантастически потрясающее исполнение!» Он поцеловал кончики своих пальцев. «Сегодня утром мне обо всем рассказал очевидец Джейсон. Как вы перехитрили тех отпетых негодяев? Уверяю вас, старый дружище, у вас надо делать фильм». «Джейсон Траверс все рассказал вам?» — переспросил я. «Теперь мы снова приступим к работе», — живо продолжал он. «Теперь нам все известно. Ларсон и его мерзкие подручные мертвы благодаря вам, старый дружище. Поэтому откуда же могут узнать о темном прошлом нашей новой звезды? Это прошлое мы похороним вместе с Ларсоном». Он с ликованием потер руки. «Уверяю вас, она станет крупнейшим явлением в кино со времен Мэрилин Монро». «Ну, замечательно», — отозвался я. «А как вы себя чувствуете, дружище?» Он с беспокойством посмотрел на меня. «Вы выглядите слишком помятым. Хотя у вас стальные нервы, и думаю, что изредка они натягиваются до крайности, ведь так? Потом наступает успокоение, и появляется желание завопить во все горло. Хочется стукнуться головой о стену». Он сочувственно потряс головой. «Дай всему отстояться, дружище». «Я чувствую себя прекрасно», — возразил я, «и пришел, чтобы получить гонорар». «Получить?» Его челюсть надолго отвисла. «Что?» «Оплату», — пояснил я. «Насколько я помню, вы обещали небольшую черную коробочку». «Это результат перенапряжения», — сказал он приглушенным голосом. «Слишком большая нагрузка легла на вас, и это понятно. Вы перетрудились, дружище, перепрыгнули через себя. Разрешите дать вам что-нибудь, например, успокоительного, а?» «Вы обманщик и негодяй», — с чувством выругался я. «Несчастный имитатор телефонного анонима. Что с вами происходит? Вы решили экономить деньги студии за счет моей оплаты?» «Я вас не понимаю, дружище Рик», — осторожно произнес он. «Вы дьявольски хорошо знаете, что я должен был выяснить, кто такой Вилли Шульц», — продолжал я. «И вы знали, что именно к вам первому я обращусь за справками, верно?» «Поэтому вы намеренно закатили истерику, когда я вам позвонил, и позаботились о том, чтобы упомянуть в разговоре имя Дарреха». «Вилли Шульц?» Он широко развел руки на поверхности письменного стола. «Меня грызло любопытство. Иначе говоря, если этот парень являлся открывателем талантов, то как же могло случиться, что раньше я о нем никогда не слыхал? А если он не был таким открывателем, то кем же он тогда был? И что более важно, где он раскопал свою клиентку и что именно она должна была скрывать?» Его глаза смотрели на меня с мольбой. «На студии все были довольны. Кому хочется выйти из фаворитов и, может быть, оказаться уволенным, если сеять сомнения и нанимать Рика Холмана? Навлекать на студию неприятности. Я подумал, что тут надо просто заинтриговать вас, верно?» «Значит, с вас причитается небольшая черная коробочка», — холодно настаивал я. «Рик!» — он горестно покачал головой. должен признаться вам, что никакой черной коробочки у меня нет. А этот сигнал, который вы записали на пленку из города Сиднея в Австралии? Я в упор уставился на него. Это же ведь реальная вещь. Я позвонил по Междугородному и попросил их в Австралии передать для меня сигнал времени, терпеливо объяснил он. Что тут странного? Сумасшествие, воскликнул я. По почте вам уже направлен чек, торопливо продолжил он, на 3000 баксов за оказание специальных услуг. Окей? Окей, отозвался я. Он с ликованием причмокнул. Вы все еще злитесь на меня? Потому что я надул вас оба раза, да? Оба раза? Переспросил я. Это как? Первый раз как телефонный аноним, а второй как мой собственный брат, так ведь? Он с гордостью опять причмокнул. Ну как? Манни, сказал я, в случае с телефонным анонимом имеется элемент гениальности в выдумке, и вы, конечно, надули меня. Но ваша попытка выдать себя за своего брата отнюдь не провела меня. Вот как? Он агрессивно выпятил подбородок. Окей. Коль уж вы такой чертовски умный, скажите, в чем я ошибся? Вы дали промашку. Вы не знали, что у двух братьев может быть одна и та же мать. С прискорбием ответил я. Такую ошибку может совершить только один человек на всем свете. И это вы, Манни. Его глаза расширились до невероятных размеров за стеклами очков, когда он открыл рот, чтобы сказать что-то. Но вдруг передумал. Его канцелярский стул решительно повернулся, и он опять уставился в широкое окно со сплошным стеклом, сидя ко мне спиной. «А единокровные братья?» — вопрошающе произнес он. «До свидания, Манни», — попрощался я с ним. Я вышел в приемную и увидел, что златокудрая красавица с роскошными волосами, не спадавшими чуть ли не до талии, стояла возле письменного стола. Впервые я увидел ее во весь рост, и картина стоила того, чтобы посмотреть на нее вторично. Она была высокая, и мини-юбка на ней обнажала великолепные ноги в черных чулках, которые, казалось, не кончаются. «Не думаю, что мое место на пляже», — сказала она, «даже когда он освещен солнечными бликами. Поэтому давайте лучше встретимся у вас дома. Если вы не возражаете, конечно». Она медленно улыбнулась, ее оттопыренная нижняя губа слегка дрогнула. «Мне известно, что вы владеете домом на Беверли-Хиллз, мистер Холман, потому что знать это входит в мои обязанности. Это первое, о чем рассказывает уходящая секретарша, вновь пришедшей». «Ванда Спокин», — смиренно обратился я к ней, — «вы сильно опередили меня». «Мистер Крюгер считает, что это было бы неплохо», — продолжала она, — «если я не возражаю. Вроде премии за оказанные услуги. По его словам, и значительно более привлекательный, чем просто чек». Я ответила ему, что не возражаю, потому что все его предыдущие секретарши прошли через Рика Холмана, и я не вижу никаких основательных причин для того, чтобы быть исключением. «Вы хотите сказать...» «Вот именно». Ее большие карие глаза опять стали скромными и невинными. «Поэтому почему бы нам не поехать к вам домой и не выпить, не пообедать и все остальное?» «Действительно. Почему бы не сделать всего этого?» Нетерпеливо подхватил я. «У меня небольшая проблема», — оговорилась она. «Как на улице погода?» «Вы смеетесь?» — отозвался я. «Вы знаете, что спрашивать о погоде, значит наносить оскорбление городу ангелов. Погода на улице просто великолепная. Безбрежное голубое небо, солнечный свет, пробивающийся через дымку». «Ветра нет?» «Никакого ветра», — заверил я ее. «Даже небольшого дуновения?» — с беспокойством спросила она. «Мертвая тишина», — ответил я. «Ни один листок не шелохнется на ветвях деревьев». «Очень рада», — сказала она. «Мне не хотелось бы простудиться». «Исключено», — успокоил я ее. «Просто девушка должна проявлять осторожность», — пояснила она безмятежно. «Я хочу сказать, что даже слабый ветерок может оказаться опасным, когда на ней, под этой мини-одеждой, ничего нет, кроме черных чулок и узенького красного пояска для резинок». Читал Вячеслав Белоусов.